Татарские народные сказки. Золотое перо. Ил когда-то на свете один небогатый человек. Была у него жена и сын, по имени Тимур. Заболела жена этого человека и умерла. Остался маленький Тимур сиротой. Погоревал его отец и женился на другой. Мачеха не взлюбила Тимура и всячески обижала его. А когда у нее родился сын, которого назвали Туктаром, бедному сироте и совсем не стало житья. Растет Тимур, растет Туктар, и, когда они подросли, обоих их отдали в медресе один. Тимур слушает хельфу 2, все запоминает, все понимает, а Туктар ленится, не хочет слушать, все ему не интересно, ему бы только бегать. Люди Тимура хвалят, а о Туктаре говорят, совсем плохой человек из него вырастет. Слушает это мачеха и еще злее становится. Решила она извести Тимура, чтобы не слышать, как его все хвалят. Однажды испекла она пирог, положила в него яду и думает, ну, теперь Тимуру скоро конец придет. А у Тимура был жеребец, которого ему завещала его покойная мать. Как соберется Тимур в медресе, обязательно зайдет к нему в конюшню. Как вернется из медресе, опять зайдет, погладит, расчешет гриву, даст свежего корму. Зашел он в конюшню и в этот раз, видит, жеребец стоит печальный, голову опустил. Спрашивает Тимур жеребца, о чем ты печалишься? Жеребец отвечает, как же мне не печалиться? Мачеха хочет погубить тебя. Она испекла тебе пирог и положила туда яду. Не ешь этот пирог, брось его дворовому псу. Вернулся Тимур из медресе, а мачеха и вправду подает ему пирог. Ешь. Взял Тимур пирог, а есть не стал. Вышел во двор и бросил этот пирог псу. Пес проглотил пирог и тут же издох. Так и не смогла мачеха погубить Тимура. Много раз мачеха пыталась извести Тимура, только никак это ей не удавалось. Всякий раз конь узнавал об ее замыслах и предупреждал Тимура. Стала мачеха тайком следить за ненавистным пасынком и подслушала однажды, как он разговаривает со своим жеребцом. Озлобилась она и думает, так вот кто его всегда обо всем предупреждает. Надо сначала извести этого жеребца, а тогда и с мальчишкой нетрудно будет справиться. На другое утро мачеха притворилась больной, лежит на постели, не встает, громко охает. «Что с тобою?» – спрашивает ее муж. «Ох», – говорит мачеха, – «я тяжело захворала. Видно, умру, если ты не дашь мне лекарства. А какое же тебе нужно лекарство от твоей хвори?» Мачеха говорит. «Ворожея сказала мне, что, если я съем сердце нашего жеребца, опять буду здорова. Не съем, обязательно умру». И стала она приставать к мужу. «Зарежь для меня этого жеребца». Муж говорит. «Как же я зарежу нашего жеребца? Ведь его завещала Тимуру его покойная мать, и он ни за что не согласится на это». А мачеха подговаривает его, «Ты зарежь жеребца в то время, когда Тимур будет в медресе». «Нечего делать», — согласился муж. «Хорошо», — говорит, — «зарежу завтра утром». Вечером вернулся Тимур из медресе и, как всегда, зашел к своему жеребцу. Жеребец говорит ему, «Завтра утром твой отец хочет зарезать меня. Когда он меня выведет из конюшни, я три раза заржу. Ты сейчас же беги на мой голос, а когда прибежишь, проси у отца позволения поездить на мне верхом в последний раз. Если ты сделаешь так, мы оба останемся живы. Если не сделаешь, погибнем оба, и я, и ты». «Хорошо», — говорит Тимур, — «все исполню, как ты говоришь». Утром, как только Тимур ушел в медресе, отец вывел из конюшни жеребца и повел его за дом на пустырь. Тут жеребец заржал громким голосом, а Тимур сидит в медресе, слушает учителя и не чует беды. Мало ли какой конь ржет на улице. Заржал жеребец во второй раз, еще громче прежнего. Услышал его ржание Тимур, вспомнил, о чем вчера говорил ему жеребец, и стал проситься у учителя домой. А учитель не отпускает его. Когда время придет, тогда и отпущу. А жеребец заржал в третий раз. Выбежал Тимур из медресе без спросу и побежал домой. Прибежал он на пустырь и видит, жеребец лежит со связанными ногами, с откинутой головой, а отец стоит над ним с острым ножом в руках, собирается его зарезать. Стал Тимур просить отца, «Разреши мне, отец, поездить на моем жеребце в последний раз». Отец позволил, «Хорошо, поезди, да только скорее возвращайся». Сел Тимур верхом на жеребца, а тот, как ветер, понесся в степь. Мчались они без отдыха три дня и три ночи. Ночью подскакал жеребец к высокой горе. Видит Тимур, в расселине этой горы что-то светится. Захотелось Тимуру узнать, что это такое. А конь фыркнул и говорит ему, «Дружок мой Тимур, поедем лучше мимо. Не смотри ты на этот огонек, обойди его стороной». «Что же это за огонек и почему его надо обходить?» — спрашивает Тимур. Жеребец говорит, «Это золотое перо. Если дотронешься до него рукой, мы оба погибнем». Не послушался Тимур жеребца. Когда они скакали мимо расселины, нагнулся он к золотому перу, схватил его и спрятал за пазуху. Думал он, что жеребец не заметил этого, а жеребец все видел и сказал ему с укором: «Сам на себя ты накликал беду, надо нам теперь торопиться. Если мы не поторопимся и не доедем до Белого царства, погибли оба. Ударь меня скорее по одному боку так, чтобы из другого кровь брызнула, тогда я помчусь еще быстрее». Ударил Тимур жеребца так, как тот ему приказал, и скакнул жеребец сразу через 3-9 земель. Глянул Тимур, впереди что-то белеет. «Что это такое?» — спрашивает он жеребца. Жеребец говорит: «Это Белое царство. Падишах этого царства владеет большими табунами коней. Главная его забота, чтобы все кони при малом корме были жирными и тучными. Конюхам, которым удается раскормить коней падишаха, платит хорошие жалования, целую 1000 монет. Наймись ты в конюхи к этому падишаху». «Как же мне раскормить коней падишаха?» — спрашивает Тимур. Жеребец говорит ему: «Золотое перо, которое ты взял в расселине горы, имеет чудесное свойство. Если ты прикоснешься им к спине коня, он сразу разжиреет». Тимур так и решил сделать, как сказал жеребец. Приехал он в Белое царство, пошел к падишаху и нанялся в конюхи, а его жеребец превратился в маленького, тощего жеребенка, такого невзрачного, что на него никто внимания не обращал. Дал падишах Тимуру коней и говорит: «Покажи, каков ты конюх». Через неделю падишах осмотрел коней и видит: у нового его конюха все кони стали жирные, чистые, выхоленные. Удивился падишах, что все его кони так быстро разжирели. Дал он на откорм Тимуру других коней, а своему визирю приказал подсматривать за ним. «Узнай, как это он раскармливает наших копий, и обо всем доложи мне». Спрятался визирь ночью в конюшне и стал подсматривать. Видит он, подошел Тимур к тощим падишахским коням, прикоснулся к каждому золотым пером, и стали кони жирными, бойкими, так и бьют о землю копытами. Выбрался визирь из конюшни, побежал к падишаху и рассказал ему все. Приказал падишах привести к нему Тимура. Спрашивает падишах: «Где ты взял это золотое перо?» Тимур не стал от него скрывать, рассказал, где и как нашел золотое перо. Тогда падишах сказал ему: «Сумел ты достать это золотое перо, сумей принести мне и ту птицу, которая потеряла его. Если не достанешь, прикажу отрубить тебе голову». Опечалился Тимур: «Где же найти ему эту птицу?» Пошел он к своему жеребцу и рассказал ему, что требует от него падишах. Жеребец сказал: «Недаром тогда я не велел тебе брать золотое перо. Вот теперь и начались твои мучения. Ну, да ничего, как-нибудь справимся. Возьми у падишаха побольше белого полотна, и поедем добывать золотую птицу». Тимур так и сделал. Пошел к падишаху и сказал: «Дай мне белого полотна, привезу тебе птицу». Получил он полотно и вернулся к своему жеребцу. Принял жеребец свой прежний облик и понес Тимура. Долго ли, мало ли они ехали, только приехали к дремучему лесу. Остановился здесь жеребец и сказал: «Выйди на открытое место, накройся полотном и лежи спокойно. Из леса вылетит огненный орел и сядет тебе на грудь. Схвати его за ногу и крепко держи. Что бы ни делал орел, не отпускай его. А увидишь золотую птицу, не зевай». Сказал это жеребец и ускакал. Тимур сделал все, как велел ему жеребец. Вышел он на открытое поле и накрылся полотном. Лежит и не шелохнется. Немного времени прошло, вылетел из леса огромный огненный орел, покружил над полем и опустился прямо на грудь Тимура. Тут Тимур быстро схватил орла за ногу. Закликотал огненный орел, поднялся ввысь, поднял с собой и Тимура. А Тимур держит его, не выпускает. Кинулся орел вниз, ударил Тимура оземь, а Тимур не выпускает его ноги. 3 раза поднимался огненный орел ввысь, 3 раза бросался камнем на землю, хотел сбросить Тимура, разбить его. Видит орел, не освободиться ему от молодого джигита. Поднял он правое крыло, вылетела золотая птица. Увидел Тимур золотую птицу, разжал руки. Орел взвился вверх и исчез, а Тимур бросился за птицей и поймал ее. Тут подбежал к нему его жеребец, и они поскакали обратно к падишаху Белого царства. Приехал он к падишаху, отдал ему золотую птицу, а сам отправился на конюшню к своим коням. Немного времени прошло, призывает падишах Тимура и говорит ему: «Сумел ты выполнить мой первый приказ, сумей выполнить и второй. Далеко от моих владений есть море, там живет морская дева невиданной красоты. Привези мне ее. Если не привезешь, быть тебе без головы». Опечалился Тимур. пришел к своему жеребцу и рассказал ему о новом приказании падишаха. Говорит ему жеребец: «Недаром я не велел тебе брать золотое перо, вот теперь тебе и не будет покоя. Ну, да не печалься, привезем падишаху морскую деву, только ты возьми с собой кувшин с самым лучшим вином, золотой кубок да ковер». Выполнил Тимур все, что велел ему жеребец, а жеребец принял свой прежний облик и понес Тимура к морю. Через 3 дня и 3 ночи очутились они на морском берегу. Тут жеребец сказал Тимуру: «Расстели ковер на песке, поставь на него кувшин с вином и золотой кубок, а сам спрячься за камень и жди». Сказал это жеребец и убежал, а Тимур спрятался за камень, притих и стал ждать. Немного времени прошло, показалась из воды прекрасная молодая девушка с гребнем в руках. Выплыла она на берег и стала расчесывать свою косу. Потом увидела кувшин с вином, налила вина в кубок, выпила глоток и легла на ковер. В тот же миг Тимур выбежал из-за камня, завернул ее в ковер и кликнул своего жеребца. Прискакал жеребец. Тимур уселся на него верхом, положил поперек седла морскую деву и помчался к падишаху Белого царства. Увидел падишах морскую деву, захотел жениться на ней, а морская дева не соглашается стать его женой. «Пусть тот, кто привез меня сюда, пригонит и табун моих коней, что живут в море. Только тогда и выйду за тебя замуж», — говорит она падишаху. Призвал падишах Тимура и приказывает ему: «Отправляйся сейчас же к морю и пригони сюда табун морских коней. Если не пригонишь, прикажу снести тебе голову с плеч». Опять Тимур идет к своему верному жеребцу за помощью. «Приказал мне падишах пригнать к нему табун морских коней. Как мне быть?» Жеребец говорит: «Это дело куда потруднее будет. Да делать нечего, надо ехать. Только смотри, выполни все, что я тебе сейчас скажу. Как приедем мы на берег моря, увидим табун морских коней. Впереди них ходит пестрая кобылица. Эти морские кони – ее дети. Сумей накинуть петлю ей на шею и крепко держи. И от себя не отпускай, и к себе не подпускай. Подпустишь – убьет тебя кобылица. Сумеешь удержать – весь табун за тобою пойдет. Упустишь – не видать тебе больше никогда морских коней». Велел жеребец Тимуру взять у падишаха длинный шест с петлей на конце, и они отправились в путь. Через 3 дня и 3 ночи приехали они к морю, спрятались за камни и стали ждать. Скоро из моря вышла большая пестрая кобылица, а за нею целый табун. Когда они все вышли на берег, Тимур выскочил из-за своего укрытия, подбежал к пестрой кобылице и ловко набросил ей петлю на шею. Стала кобылица бить копытами о песок, стала громко ржать. Хотела она вырваться, убежать, да не могла. Хотела подбежать к Тимуру, убить его, а он держит крепко свой длинный шест, не подпускает ее близко к себе. Долго билась пестрая кобылица, и подскакивала, и пятилась назад, и пыталась схватить зубами Тимура, а он и не отпускает ее, и к себе не подпускает. Обессилила пестрая кобылица, перестала скакать и рваться. Тут Тимур вскочил на своего жеребца и потащил за собою пеструю кобылицу, а за ними вслед помчался и весь табун. Пригнал Тимур ко двору падишаха табун и говорит: «Ну вот, выполнил я то, что ты мне приказывал». А морская дева говорит Тимуру: «Теперь ты выдай всех моих кобылиц». Пошел Тимур за советом к своему жеребцу и спрашивает: «Как мне быть теперь?» Жеребец говорит: «Эти кобылицы непростые, просто тебе их не выдать. Ты подставь под каждую морскую кобылицу по ведру, потом возьми кнут и ударь каждую, они сами сразу и выдаются». Послушался Тимур своего жеребца, сделал все так, как он велел. Морские кобылицы сами и выдались. Удивилась морская дева, что у Тимура все получается. Что заставишь сделать, все сделает, лучше и не надо. Приказала она принести огромный котел, слила все молоко морских кобылиц в этот котел и велела разложить под котлом костер. Когда молоко закипело ключом, морская дева подошла к котлу и будто нечаянно уронила в него свое кольцо. Потом подозвала Тимура и говорит ему: «Если ты достанешь мое кольцо из кипящего молока, я выйду за тебя замуж, а если не достанешь, прощайся с жизнью». Опечалился Тимур, пошел к своему верному жеребцу и спрашивает его: «Научи, как мне достать кольцо из кипящего молока и самому не свариться?» Жеребец говорит: «Ступай в лес, найди большую березу. Под этой березой увидишь траву, всю покрытую росой. Натрись этой травой, и тогда тебе не будет страшен никакой кипяток». Тимур сейчас же отправился в лес, разыскал большую березу, а под ней нашел траву, всю покрытую росой. Натерся он этой травой и вернулся во дворец. Подошел к кипящему котлу, нырнул в него и вынырнул обратно с кольцом морской девы. Позавидовал падишах ловкости и удачи Тимура и говорит морской деве: «Я и сам могу достать твое кольцо из кипящего молока. Это дело нетрудное». Сняла морская дева кольцо с пальца и опять бросила в котел. Падишах нырнул за кольцом, а обратно не вынырнул, сварился до смерти. Морская дева, недолго раздумывая, вышла замуж за Тимура, и стали они жить хорошо и счастливо. А с ними живет и верный жеребец, который много раз спасал нашего джигита от смерти. Камыр-батыр, или в давние-предавние времена на свете старик со старухой. Хорошо они жили, но вот беда, не было у них детей. Однажды старуха пекла беляши три, а старик сидел возле нее и смотрел. Потом взял он кусок теста и говорит: «Нет у нас сыночка, сделаем-ка себе мальчика хоть из теста». Слепили они из теста мальчика, положили его на лавку, а сами занялись делом. Старуха пошла корову доить, старик отправился во двор рубить дрова. Когда они вернулись в дом, оба очень удивились, стоят, глазам своим не верит. Тестяный мальчик ожил, сидит на полу, смеется да играет с козленком. «Как же нам назвать нашего сынка?» – спрашивает старуха. «Сделали мы его из теста, пусть он и называется камыр». «Четыре», – говорит старик. «Стал камыр расти не по дням, а по часам. За один месяц так вырос, как другой и за целый год не вырастет. И сил у камыра с каждым днем прибывает». Вышел камыр как-то раз на улицу поиграть, стал бороться с мальчишками. Поднял одного и подбросил выше дерева. Упал мальчишка на землю, лежит, подняться не может. Подбежали к камыру другие ребята, хотели его побороть, на землю повалить, да не могли. Он сам всех раскидал, повалил. Лежат мальчишки на земле, охают. Собрались жители аула, пришли к старику жаловаться на камыра, в один голос твердят: «Куда хочешь, туда и девай своего сына, только чтобы в нашем ауле больше его не было, не то он всех наших ребят покалечит». «Нечего делать», пришел старик домой и говорит камыру: «Придется тебе, сынок, уходить отсюда». «Не горюй, отец», — говорит камыр. «Пойду я в дальние края, посмотрю, как там люди живут. Дай мне только дубинку на дорогу». Принес старик дубинку. Камыр оперся на нее, а дубинка разломилась пополам. «Не годится эта дубинка», — говорит камыр. «Поди закажи кузнецу железную дубинку». Пошел старик к кузнецу, велел выковать железную дубинку. Испробовал камыр дубинку и говорит: «Вот это хороша, не гнется, не ломается, можно теперь с ней и в путь отправляться». Напекла старуха камыру лепешек на дорогу, попрощался он и ушел из аула. Шел он, шел и дошел до леса, идет по лесной дороге и видит, ковыляет ему навстречу человек, а ноги у этого человека связаны, словно у коня, которого на луг пастись выпустили. Удивился камыр и спрашивает: «Почему это у тебя ноги связаны? Кто это связал тебя?» «Никто меня не связывал», — отвечает человек, — «я сам их связал. Если я сниму с ног ремни, то зашагаю как быстро, что меня даже птица не догонит. А куда ты идешь? И сам не знаю, куда иду. Пойдем со мной». Пошли они вдвоем. Шли, шли и повстречали человека. Сидит этот человек на краю дороги, зажимает себе нос пальцами. «Почему это ты нос зажимаешь?» — спрашивает его камыр. «Как мне не зажимать нос?» — говорит человек. «Стоит мне одну ноздрю чуть приоткрыть, поднимается такой ветер, что во всей округе мельницы начинают крутиться. А уж если обе ноздри открою, беда будет, вся земля закачается. Хочешь с нами идти?» — спрашивает камыр. «Хочу». Пошли они втроем. Идут по дороге, повстречали белобородого старика. На голове у старика шапка надета, и не как у всех, а набекрень. На одном ухе держится. «Почему ты, бабай пять, носишь шапку набекрень?» — спрашивает камыр. «Мне по-другому носить ее нельзя», — говорит старик. «Если я надену шапку на всю голову, поднимется вьюга, а если надвину шапку до бровей, вся земля льдом покроется». Удивился камыр и говорит: «Пойдем с нами, бабай». Пошли они дальше вчетвером и увидели стрелка. Стоит этот стрелок, целится из лука во что-то, а во что, не видно. «Во что ты целишься?» — спрашивает его камыр. «Вон на склоне той горы», — отвечает стрелок, — «за 60 верст отсюда, на ветке сидит муха. Я хочу прострелить ей левый глаз». Подивился камыр и взял стрелка с собою. Пошли они впятером и увидели какого-то старика. Сидит этот старик на корточках, пересыпает землю с ладони на ладонь. Спрашивает его камыр: «Что это ты делаешь, бабай?» «Сюда насыплю», — отвечает старик. «Тут гора поднимется, туда насыплю, там гора поднимется». И этого старика взял камыр с собою. Пошли они вшестером и пришли в большой город. Узнал камыр, что у хана этой страны есть дочка-красавица. Пошел он со своими товарищами к хану, стал сватать его дочку. А хану не хочется выдавать дочку за неизвестного джигита. Стал он всякие отговорки придумывать, чтобы от комара как-нибудь отделаться. «Пусть, — говорит, — кто-нибудь из вас обгонит моего скорохода, тогда можно будет и о сватовстве поговорить». «Что ж, — отвечает комар, — мы от этого не откажемся». Позвал хан своего лучшего скорохода и приказал ему бежать до высокой горы. Помчался ханский скороход изо всех сил. Тогда бегун комара не спеша снял с ног ремни и пустился в догонку. Он быстро обогнал ханского скорохода, примчался к горе, лег на траву и стал поджидать, когда ханский скороход прибежит. Ждал, ждал, да и заснул крепко. Прибежал ханский скороход к горе и повернул скорее обратно, а тот бегун все спит. Смотрит все, заклубилась на дороге пыль, возвращается ханский скороход. Забеспокоился комар, говорит стрелку. «Видно, заснул наш бегун, этак мы и проиграть можем. Стрельни-ка в него, разбуди скорее». Стрелок снял с плеча лук, прицелился и пустил стрелу. И так метко пустил, что стрела задела только самый кончик уха у спящего бегуна. Проснулся бегун, бросился вперед и в один миг обогнал ханского скорохода. Видит хан, что ничего не вышло у него из этой затеи, не смог отделаться от комара. «Хорошо, — говорит, — теперь можно и о сватовстве подумать. А пока сходите вы все в мою баню да вымойтесь хорошенько». Не догадался комар, что хан задумал их погубить. Пошел со своими товарищами в чугунную ханскую баню. Только они вошли в баню, хан приказал запереть ее крепко и обложить со всех сторон дровами. Наносили ханские слуги дров и подожгли их. Запылали сухие дрова, накалилась баня до красна. «Теперь они живыми не выйдут», — говорит хан. Как только в бане стало жарко, комар сказал белобородому старику: «Ну-ка, бабай, надень свою шапку на голову». Старик надел шапку на макушку, и сразу в бане поднялась вьюга. Но и она не могла остудить баню. Тогда комар попросил старика надвинуть шапку до бровей. Стены бани тут же остыли и покрылись толстым слоем льда. Наутро хан приказал отпереть баню, да так и обмер. И комар и все его товарищи остались живы и здоровы. Подошел комар к хану и сказал: «Хотел ты нас погубить, да не сумел. Говори мне прямо, отдашь свою дочь за меня или нет?» «Нет», — ответил хан, — «по своей воле я за тебя дочь не отдам. Попробуй, если сумеешь, взять ее силой», — сказал хан эти снова и подал знак своим слугам. Набросились на комара и его товарищи ханские слуги. Началась схватка, и такая жаркая, что под ногами у них все кочки сравнялись, а ровная земля взбилась кочками. Бились они целый день, бились весь вечер, бились целую ночь. Надоело это комару. Велел он своему товарищу, который нос зажимал, дунуть посильнее. Приоткрыл тот ноздрю, и поднялся такой ураган, что все ханские слуги взлетели на воздух, как пыль. Тут старик, пересыпавший землю с ладони на ладонь, сказал: «Сюда насыплю, тут гора поднимется, туда насыплю, там гора поднимется». Поднялись две высокие горы и засыпали ханских слуг. А хан все не унимается, зовет своих воинов. Прибежали воины, кинулись было на комара, а он взмахнул своей железной дубинкой и разогнал их всех. Испугался хан и выдал свою дочку за комара батыра. Посадили батыра невесту на быстрого коня и увезли к родителям комара. 30 дней пировали, 40 дней свадьбу справляли, гостей мясом не родившейся кобылицы угощали. И я на той свадьбе был, из пустого ковша мед пил. 11-й сын Ахмед. Давние времена жили муж с женой, люди не бедные и не богатые. Работали они не покладая рук и тем добывали пропитание и себе и детям, своим 10 сыновьям. Когда сыновья подросли, они стали во всем помогать отцу и матери. Все они были смышленые и храбрые джигиты и все мечтали о путешествиях в далекие страны. Родители не отговаривали их, не удерживали дома и говорили: «Ну что ж, отправляйтесь в чужие края, если вам так этого хочется». Собрались братья, простились с родителями и ушли. А незадолго до этого родился 11-й сын. Назвали его Ахметом. Когда братья ушли из дому, он был совсем маленьким. Ушли 10 братьев и пропали без вести. Где они, никто не знает. Нет о них даже и слуха. А 11-й сын Ахмед растет год за годом. Растет он озорным, шаловливым мальчиком. Всех своих ровесников задирает. Как завидят они его, поскорее прятаться. Боятся ему на глаза попасться. Однажды какой-то старик говорит Ахмету: «Твои братья не были такими задорными. Ты оказался куда храбрее их всех». Удивился Ахмед: «Неужели у меня были братья?» Пришел он к матери, спрашивает: «Скажи, мать, разве у меня были братья?» Побоялась мать сказать ему правду. Узнает Ахмед, что 10 его братьев ушли куда-то, пожалуй, и сам захочет уйти. Отвечает ему: «Нет, сынок, не было у тебя братьев». Не стал Ахмед больше расспрашивать, пошел на улицу играть. Прошло еще немного времени. Исполнилось 11-му сыну Ахмеду 15 лет. В это время он был уже рослым, сильным джигитом, куда крепче и выше своих братьев. Играет ли Ахмед, делает ли что, а все не может забыть слова старика о братьях. Вернулся он однажды домой и стал опять выспрашивать мать. «Скажи мне правду, ведь были же у меня братья, почему же ты скрываешь от меня это? Если они были, расскажи мне, какие они и где они сейчас?» Прослезилась старая мать и сказала: «Были у тебя братья, сынок, было их 10, все они были добрые и хорошие джигиты. Когда младшему исполнилось 8 лет, старший брат взял их всех с собой и увел в чужие края. Ты родился в этот самый год. Прошло уже 15 лет с того дня, как они ушли, и ни одной весточки мы не получили от них. Мы даже не знаем, где они сейчас, живы ли они или все умерли, ничего я о том не знаю». И мать горько заплакала. 11-й сын Ахмед говорит: «Не плачь, дорогая мать, я разыщу их». Стал он собираться в дорогу. Мать и отец упрашивают его: «Не ходи, не оставляй нас, как мы одни будем жить?» А он говорит: «Не могу я оставаться здесь, я должен найти моих братьев». Взял Ахмед на дорогу немного хлеба, попрощался с родителями и отправился разыскивать братьев. Шел он долго, миновал много мест. Скоро он съел все, что взял из дому, и пришлось ему просить хлеб у людей. А когда шел он далеко от селений, ел только разные коренья да яйца, которые находил в птичьих гнездах. Так и шли неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом. Исходил Ахмед много дорог, миновал много селений и пришел к дремучему лесу. Когда он вошел в лес, спустилась уже темная ночь, но Ахмед не остановился на ночлег. Понадеялся он на свою силу и выносливость, и продолжал путь. «Нечего мне бояться», — думает. Идет он по лесу в густой ночной темноте и видит, сверкает вдалеке маленький огонек. Пошел Ахмед на этот огонек, шел, шел, и вышел к большому дворцу. Попросил Ахмед у стражников разрешения войти во дворец. Стражники его впустили. Заходит он во дворец, а во дворце, кроме одной страшной старухи, никого нет. Поздоровался Ахмед со старухой и спрашивает: «Кто ты такая, бабушка?» «Я из рода джиннов 6», отвечает старуха. «А из какого рода будешь ты?» Ахмед говорит: «Я из рода людей». «Если ты из рода людей», молвила старуха, «то зашел сюда по ошибке». «Нет», отвечает джигит, «я зашел сюда не по ошибке. Я увидел издалека огонек, пошел на него и вот пришел в этот дворец». Старуха говорит: «Может быть, это и так, но одно дело – войти, а другое дело – выйти. Вряд ли ты выйдешь отсюда живым». «Почему ты так говоришь?» – спрашивает джигит. Старуха отвечает: «У меня есть 11 сыновей, все они свирепые и беспощадные. Вернутся они домой и сразу же растерзают тебя». Джигит говорит: «Не растерзают сразу, прежде захотят узнать, кто я такой. А ты, бабушка, пока накорми меня, я в пути сильно проголодался». Старуха говорит: «Я приготовила много еды к возвращению моих сыновей, будет и на твою долю, садись ешь». Подала она Ахмеду еды, он съел и просит: «Дай мне еще, я не наелся». Принесла ему старуха еще, он съел все до крошки и опять просит: «Дай еще, очень я голоден». Принесла ему старуха еды еще, а Ахмед никак не может насытиться. «Не наелся я», говорит и просит еще. Наконец насытился он и лег спать. Перед самым утром возвращаются домой сыновья старухи. Повел младший носом и спрашивает: «Мать, откуда это человеческим духом пахнет?» Старуха отвечает: «К нам забрел какой-то путник, я накормила его, и сейчас он спит». Тут сыновья старухи закричали: «Подавай нам его сюда скорее, сейчас мы его съедим». А старший из них говорит: «Нельзя убивать путника, пока мы не узнаем, кто он такой. Может быть, он окажется полезным для нас человеком». Пошли сыновья старухи к Ахмеду, разбудили его: «Кто ты и куда ты идешь?» Ахмед говорит: «У меня было 10 братьев, они уже давно ушли из дома, вот я и иду разыскивать их. А теперь скажите сами, кто вы такие и чем вы занимаетесь?» Сыновья старухи говорят: «Мы из рода джиннов, а занимаемся мы только тем, то добываем себе пищу, ничего другого нам больше и не нужно. Но все же есть у нас одно желание, только мы никак не можем выполнить его». Ахмед спрашивает: «Что же это за желание?» Братья джинны говорят, недалеко отсюда живет один падишах, у него 11 дочерей. Мы хотим похитить, унести их, но не можем сделать этого. В городе этого падишаха живут 10 джигитов. Все они ловкие и сильные и тоже хотят жениться на дочерях падишаха. Мы все время бьемся с этими 10 джигитами, да никак не можем одолеть их. Ахмед говорит, я помогу вам унести дочерей падишаха, только вы дайте мне свободу. Услышали братья джинны эти слова и очень обрадовались. Не знают, куда посадить Ахмета, чем его угостить, до того он стал для них дорогим и милым. Накормили они, напоили Ахмета и спрашивают его, что тебе нужно для того, чтобы поехать в этот город. Ахмед говорит, дайте мне побольше денег да запрягите для меня тройку хороших, быстрых коней. Я поеду в тот город и перебью джигитов, которых вы сами никак не можете побороть. Удивились братья джинны, однако прежде решили испытать силу Ахмета. Говорят они ему, давай поборемся, покажи нам, насколько ты силен и ловок. Стали они бороться. Ни один из братьев джиннов не мог устоять против Ахмета. Он их всех поборол. Видит братья джинны, что он и в самом деле силен. Собрали они все, что нужно, и отправили Ахмета в путь. Едет Ахмед в город падишаха, а сам думает, не встречу ли я в этом городе моих братьев, может быть, это они там живут. Приезжает он в город на тройке коней и спрашивает прохожих, не знают ли они, где живут 10 храбрых джигитов. Один человек говорит ему, я тебя провожу. Привел он его на окраину города и говорит, видишь вон тот дом, без ограды, без ворот, ты поезжай туда и найдешь тех джигитов. Разыскал Ахмед этот дом и вошел в него. Видит, сидит в доме один человек. Поздоровался с ним Ахмед и спрашивает, кто здесь живет. Хозяин дома отвечает, живем здесь мы, я и мои братья. Нет у нас ни жен, ни родителей. Спрашивает его Ахмед, из какой вы страны? Я уж забыл, из какой мы страны, отвечает хозяин. От одной матери родилось нас 10 сыновей, я самый младший из них. Рассказал это хозяин дома Ахмеду и, в свою очередь, спрашивает его, скажи теперь и ты, джигит, из какой ты страны приехал сюда? 11-й сын Ахмед отвечает, когда вернутся твои братья, тогда и скажу. А сейчас скажу только одно, я искал вас очень долго, прошел много стран. Скоро вернулись домой все 9 братьев. Взглянули они на Ахмета, подивились его крепости и росту и спрашивают, из какой страны ты пришел сюда, джигит? Я пришел сюда из дальней страны, отвечает им Ахмед, и рассказал о себе все, из какой он деревни, кто его отец и мать, рассказал, кого он разыскивает. Выслушали братья его рассказ, сами не свои стали от радости и закричали все разом, так ты наш 11-й брат, тебя зовут Ахмед. Ты родился в тот самый год, когда мы ушли из дома. Стали они плакать, стали обнимать Ахмета, а он от радости голову потерял. И плачет, и смеется, а сам только одно твердит. Ох, нашел я наконец моих братьев. После этого усадили его братья за стол, стали угощать. Пьет, ест Ахмед, а сам рассказывает о своих дорожных приключениях. Рассказал он и о том, как попал во дворец братьев джиннов и как они прислали его в этот город. «Не с вами ли?» – спрашивает, – «бьются эти джинны?» «С нами», – отвечают братья. Ахмед говорит, – «мы должны победить этих джиннов». Стали они держать совет, как освободиться от этих джиннов, которые не дают им жить спокойно. «Избавиться от них можно только при помощи какой-нибудь хитрости», – говорит Ахмед. Все 10 братьев согласились с ним и сказали, – «вернись к джиннам, но не говори им, что нашел нас». Возвратился Ахмед во дворец джиннов и сказал им, «Видел я джигитов, с которыми вы так долго бьетесь. Разве это батыры? Да они все от одного удара, как щепки, разлетятся». Обрадовались джинны, стали торопить Ахмеда. «Пойдем скорее в город, убьем тех джигитов и утащим дочерей падишаха». Дали джинны Ахмеду самый острый свой меч, вооружились все и отправились на битву с 10 джигитами. Глубокой ночью подкрались они к дворцу падишаха и остановились под окнами. «Девушки живут вон в тех комнатах», — сказали джинны, — «пробраться к ним можно только через окно. Что нужно для этого сделать?» — спрашивает Ахмед. Джинны дали ему веревочную лестницу и сказали, «закинь эту лестницу и поднимись по ней». Ахмед закинул лестницу и проник в комнату девушек. Скоро джинны услышали его голос. «Пусть один из вас поднимется ко мне». Первым взобрался на лестницу самый старший джинн. Только он студил ногой на подоконник, как Ахмед снес ему голову мечом. Потом высунулся из окна и сказал джиннам, «пусть кто-нибудь из вас поднимется ко мне». Взобрался по лестнице второй джинн. Только ступил ногой на подоконник, свалился без головы. Один за другим поднимались джинны по лестнице, и каждый лишался своей страшной головы. Так Ахмед уничтожил всех джиннов, выбросил их тела, головы свалил перед дворцом падишаха, а сам вошел в комнату девушек. Все 11 дочерей падишаха даже и не слышали, как Ахмед расправлялся с джиннами. Ахмед осторожно снял с рук спящих девушек их именные золотые кольца, спустился по лестнице и отправился к своим братьям. Рассказал он им, как уничтожил джиннов, и лег спать. А надо вам знать, что джинны эти причиняли много вреда и падишаху, и всем жителям города. Они постоянно грабили и разоряли людей, всячески мучили их и не давали им покоя. Люди были в отчаянии и не знали, что им делать. Батыры падишаха много раз пытались вступить в битву с джиннами, но победить их никак не могли. У падишаха было 5 сильных батыров, и падишах говорил им все время: «Если вы освободите нас от джиннов, я вас женю на 5 моих дочерях». Батырам очень хотелось стать зятьями падишаха, только они никак не решались вступить в битву с джиннами и все откладывали да откладывали день битвы. Утром того дня эти батыры проходили мимо дворца падишаха и увидели порубленные тела страшных джиннов. Батыры сказали: «Пойдем к падишаху и скажем ему, что мы нача убили джиннов». Побежали они к падишаху, сели у его дверей и стали дожидаться, когда он проснется и выйдет. Как только падишах появился, батыры все разом сказали: «Мы убили джиннов, теперь ты спасен от них». И они стали хвастаться и выдумывать разные небылицы, как храбро они бились ночью с джиннами. После этого батыры потребовали у падишаха, чтобы он выдал за них своих дочерей. Падишах ласково похлопал каждого из них по плечу и сказал: «Я исполню свое обещание и выдам за вас своих дочерей. Пусть каждый из вас выберет ту, которая ему нравится». Батыры сейчас же выбрали себе по девушке, и каждый из них сказал: «Вот это мне нравится». Падишах на радостях не стал откладывать и сейчас же объявил день свадьбы. Пригласили на свадьбу всех, от самых малых детей до самых древних стариков. Подошел день свадьбы, со всех концов сошлись и съехались гости. Все с почтением смотрят на батыров, победителей джиннов. А батыры важно сидят на почетных местах, будто они и вправду побили джиннов. Когда гости собрались, падишах осмотрел всех и спрашивает: «Все ли собрались сюда по нашему приказу?» Поднялся один из гостей со своего места и сказал: «А великий падишах, здесь почему-то не видно тех 10 молодых джигитов, которые живут на окраине города». Падишах приказал своему визирю: «Ступай и приведи их». Пришел визирь к братьям и говорит им: «Идите к падишаху, он сегодня выдает своих дочерей замуж за батыров». А братья не хотят идти, отказываются: «Не пойдем пешком. Если у падишаха такая большая свадьба, пусть он пришлет за нами лошадей». Вернулся визирь во дворец и говорит: «Не идут они, хотят, чтобы ты прислал за ними лошадей». Обиделся падишах, вызвал 10 стражников и приказал привести братьев джигитов силой. Пришли стражники падишаха к джигитам, хотели их схватить, а джигиты 9 стражников из 10 заперли в амбар, а 10-го послали обратно к падишаху со словами: «Пусть он не пугает нас своими стражниками, нам и все его войско не страшно». Принес стражник ответ падишаху. Рассердился падишах, да не захотелось ему расстраивать свадьбу. Приказал он своим слугам: «Заложите тройки, пошлите за ними». Когда джигиты приехали и заняли места, падишах опять спросил: «Все ли теперь пришли на свадьбу?» «Теперь все собрались», — отвечают ему. Тогда падишах обратился к гостям и сказал: «Пусть все знают, почему мы устроили эту свадьбу. У меня есть 5 храбрых батыров. Эти батыры убили 11 страшных джиннов, лютых моих врагов, разорителей моих владений. В благодарность за это я выдаю сегодня за славных батыров моих 5 дочерей». Гости ликуют, прославляют батыров. Когда кончился свадебный пир, 11 дочерей падишаха стали обносить гостей сладким шербетом и винами из погребов падишаха. Подходит младшая дочь падишаха к 11-му сыну Ахмету, подает ему кубок с шербетом. Смотрит девушка и удивляется. Джигит принимает кубок не правой рукой, а левой. «Нет, джигит», — говорит девушка, — «так не полагается. Возьми кубок правой рукой». Протянул Ахмед правую руку. Тут младшая дочь падишаха увидела на его пальце свое именное золотое кольцо. Запомнила девушка этого джигита, ничего ему больше не сказала и пошла обносить других гостей. А вслед за этой дочерью падишаха поднесла Ахмету кубок вина и другая его дочь, и третья, и четвертая. Разгорячился джигит, поднялся с места и сказал: «Хочется мне знать, великий падишах, что за люди твои батыры. Пусть они покажут всем нам, что они настоящие батыры. Попробуют поднять хоть одну голову джинна из тех, которые, по их словам, они отсекли. Падишах говорит старшему из пяти батыров: «Подними голову джинна, покажи ее нашим гостям». Подходит батыр к голове джинна, пробует поднять ее, тужится, упирается в землю ногами, а сдвинуть с места не может. Подходит второй батыр, хватается за голову джинна, все силы свои напрягает, посинел, жилы у него от натуги надуваются, а сдвинуть ее с места не может. Подходит третий батыр, четвертый, пятый, ничего у них не получается. Тогда они пробуют поднять голову джинна вдвоем, не могут. Втроем опять не могут, и впятером тоже не могут поднять. Подходит батыры к падишаху и говорят: «Надо голову джинна на лошадях привести». Услышал это Ахмед и говорит батырам падишаха: «Как же вы убили джиннов, если даже одну отрубленную голову впятером не можете поднять?» Подходит Ахмед к падишаху: «Разреши, великий падишах, показать, кто на самом деле убил этих джиннов». Падишах говорит: «Покажи». Тогда Ахмед подошел к головам джиннов, выбрал самую большущую голову, схватил одной рукой за ухо и подбросил ее в воздух, а другой рукой подхватил. Принес к гостям и спрашивает: «Видите теперь, кто убил джиннов?» Все гости кричат: «Видим, видим». Тут Ахмед потребовал, чтобы вышли и встали рядом с ним и 10 его братьев. А падишах не знает, что и делать. То встанет, то сядет, то побежит, то заковыляет обратно на свое место, а потом как закричит: «Бросить обманщиков в подземелье». Схватили слуги батыров обманщиков и бросили их всех в подземелье. Как увидели гости на руках 11 братьев джигитов кольца с именами дочерей падишаха, еще больше поверили в правдивость слов Ахмета. А падишах стал просить у братьев прощения: «Простите меня, батыры, я не знал, кто вы такие, поэтому и не оказал вам почести. Эти лжецы и негодяи обманули меня для того, чтобы жениться на моих дочерях. Да только не бывать этому. Моих дочерей я выдам замуж за настоящих батыров. У нас все к свадебному пиру готово». Принялись гости славить братьев джигитов. А падишах увидел, что на джигитах плохая, бедная одежда, увел их с собой и дал им самые лучшие, праздничные наряды. Вернулись джигиты к гостям, и пошел пир. Когда свадебные пиршества кончились, падишах построил для каждого брата по отдельному дворцу и поселил их там с молодыми женами, а Ахмета с младшей дочерью оставил у себя. Стали все жить в любви и согласии, лучше и не надо. В один из прекрасных дней Ахмед решил вместе с женой отправиться на охоту. Только они подъехали к лесу, поднялся вдруг сильный ветер и на небе появилась тяжелая, черкая туча. Опустилась эта туча на землю, окутала Ахмеда и унесла его. Осталась молодая жена одна. Прибежала она в испуге к отцу и рассказала ему обо всем. Поплакали они вместе, погоревали, а больше ничего не могли поделать. «Оставим их и расскажем об Ахмете». Утащила его не черная туча. Утащил, приняв облик тучи, дед тех джиннов, которым Ахмед отсек головы. Он был падишахом всех джиннов. Этот падишах джиннов принес Ахмета в свой дворец, который стоял за высокими снежными кавгарами, окаймляющими землю, и говорит Ахмету: «Ну, попался ты теперь в мои руки. Давно я подстерегал тебя». Заковал старый джин ноги и руки Ахмета в цепи и бросил в темное подземелье под дворцом. А надо знать, что падишах джиннов унес Ахмета не для того, чтобы мстить ему за своих внуков. Он был уже давно влюблен в дочь падишаха солнца и всячески пытался похитить ее, но никак это ему не удавалось. Дочь падишаха солнца была невиданной красоты. Падишах говорил: «Выдам я мою дочь только за того, кто приведет мне коня, золотые копыта из конюшни падишаха алмаза». Много раз падишах джиннов пытался увести этого коня, золотые копыта, только все его старания были напрасны. Поэтому-то падишах джиннов и решил воспользоваться помощью такого ловкого и смелого джигита, как Ахмед. Спустился он к нему в подземелье и сказал: «Вот находишься ты в моих руках, и я могу погубить тебя. Если же ты приведешь мне коня, золотые копыта из конюшни падишаха алмаза, я отпущу тебя домой». «Хорошо», — говорит Ахмед, — «достану для тебя этого коня». Рассказал падишах джиннов Ахмету, как добраться до владений падишаха алмаза, и отпустил его. Отправился Ахмед в путь. Много он миновал земель, поднимался на высокие горы и переваливал через них, пробирался через дремучие леса и широкие реки. Наконец он так обессилел, что не мог идти дальше. Сел Ахмед у развилки дорог, сидит, отдыхает. Вдруг подходит к нему какой-то старик и спрашивает: «Куда идешь, сынок?» Ахмед отвечает ему: «Я, бабай, иду за конем, золотые копыта, который стоит в конюшне падишаха Алмаза». Старик говорит: «Сынок мой, ты взялся за очень трудное дело, увести этого коня трудно, но я научу тебя. Когда откроешь дверь конюшни, ты увидишь на стене узду. Конь красив, а узда куда красивее его. Но ты смотри, не зарься на эту узду, не трогай ее. Эта узда прикреплена к струнам с колокольчиками во дворце падишаха Алмаза. Достань где-нибудь свою узду и на ней выведи коня из конюшни». Сказал старик эти слова и исчез. Встал Ахмед и отправился дальше. Долго он еще шел, много мучений перенес в пути и наконец пришел ночью во владение падишаха Алмаза. Подошел он к падишахской конюшне, открыл дверь и увидел коня невиданной красоты. Взглянул на стену и увидел узду. А как увидел, не мог удержаться, снял ее и хотел было вывести коня. Но только он прикоснулся к узде, во дворце падишаха зазвенели струны и колокольчики. Выскочили стражники падишаха Алмаза, схватили Ахмеда и посадили в зиндан 7. Когда утром падишах Алмаз проснулся, стражники привели к нему Ахмеда и сказали: «Вот мы поймали вора, он хотел увести твоего коня, золотые копыта». Падишах Алмаз покачал сукаризной головой и говорит Ахмеду: «Эх ты, красавец джигит, не так-то просто увести моего коня, и до тебя пытались увести его, только никому это не удавалось. Если ты хочешь получить этого коня, поди к падишаху месяцу, у него есть чудесный золотой соловей, от зари до зари он заливается песнями, поет не умолкая. Привези мне этого золотого соловья, и тогда я отдам тебе моего коня добром». Что делать Ахмеду? Отправился он к падишаху месяцу за чудесным золотым соловьем. Шел он не останавливаясь, много вытерпел разных лишений и невзгод, терпел холод и голод и под конец совсем выбился из сил. Остановился у развилки дорог, сидит, отдыхает. Вдруг подходит к нему тот же самый старик и говорит: «Как твои дела, сынок мой? Удалось ли тебе увести коня, золотые копыта?» «Нет, бабай, не удалось», — отвечает Ахмед. «Я не послушался тебя, не удержался, взял узду, очень уж она красивая. Тут меня и схватили стражники падишаха Алмаза. И вот теперь по его приказу я иду во владение падишаха месяца добывать чудесного золотого соловья». Выслушал его старик и говорит: «Когда будешь уносить золотого соловья падишаха месяца, не бери его клетку, не то опять попадешь в беду. Запасись лучше своей клеткой. В этот раз я буду умнее», — говорит Ахмед. Попрощался он со стариком и пошел дальше. Пришел он во владение падишаха месяца, дождался, когда спустится темная ночь, и проник в комнату, где находился золотой соловей. Смотрит, клетка этого соловья такая красивая, что невозможно от нее глаз отвести. Хоть и хотелось Ахмеду взять ее, только он в этот раз удержался. Посадил соловья в свою клетку из ивовых прутиков и благополучно отправился обратно. По дороге соловей заговорил с ним человеческим языком и сказал: «Джигит, теперь я с тобой не расстанусь. Где ты будешь, там и я буду». Пришел Ахмед во владение падишаха Алмаза, вручил ему свою добычу, чудесного золотого соловья. Обрадовался падишах Алмаз и тут же приказал вывести из конюшни коня, золотые копыта и отдать его Ахмеду. Сел Ахмед на коня и поехал к падишаху солнца за невиданной красавицей. В пути конь вдруг заговорил человеческим языком и сказал: «Джигит, теперь уж я никогда с тобой не расстанусь». Через 3 дня пути золотой соловей нагнал Ахмеда и полетел рядом с ним. На коне, да еще на таком прекрасном коне, нетрудно было преодолевать все пути и дороги. Немного времени прошло, приехал Ахмед к падишаху солнца и отдал ему коня, золотые копыта. Обрадовался падишах солнца и говорит: «Как я обещал, так и будет. Получай мою дочь». Вручил он Ахмеду свою дочь, невиданную красавицу, дал хорошего коня и проводил их в путь. Поехал теперь Ахмед к падишаху джиннов. По дороге девушка говорит Ахмеду: «Эх, джигит, как мне было бы хорошо, если бы я осталась с тобой». «Да», — говорит Ахмед, — «очень было бы хорошо». И больше ничего не сказал ей. Скоро их нагнал конь, золотые копыта. Ахмед посадил на него девушку, и они поехали еще быстрее. Весело было им ехать. Девушка развеселилась, соловей неумолчно поет свои песни, а конь, золотые копыта, будто танцует под соловьиные песни и блестит на солнце своими копытами. И вдруг вышел им навстречу тот самый старик, который уже дважды давал Ахмеду добрые советы, и сказал: «Вот, джигит, избылось все, к чему ты стремился. Скоро ты доедешь до развилки дорог. Смотри, не забудь мои слова. Если поедешь вправо, путь твой будет счастливый, если поедешь влево, перенесешь много несчастий. Вымолвил это старик и исчез. Но разве Ахмету было до слов старика? Разговаривает он с девушкой, слушает песни соловья и ни о чем не помнит. Доехали они до развилки дорог и поехали не вправо, как говорил старик, а влево. Ехали они по этому пути несчастий долго и наконец утомились сильно и решили отдохнуть. Спешились они и сели на траву. Скоро сон разморил их обоих, и девушку, и Ахмета, и они крепко уснули. Долго спал Ахмет, а когда проснулся, не нашел ни девушки, ни коней, ни чудесного золотого соловья. Стал Ахмет как безумный бросаться туда, кидаться сюда. Ищет девушку, ищет коней, ищет соловья. Нигде их нет. Что это? Спрашивает себя Ахмет. Во сне все это происходит или наяву? Что со мною? Куда мне идти? Что думать? Бросился он лицом вниз и стал в отчаянии грызть землю. В это время появился все тот же старик и сказал с укором. Эх, сынок Ахмет, я же тебе говорил. Будь осторожен, поезжай направо. А ты забыл мои слова и поехал налево. Вот твои несчастья и начались. Что же мне теперь делать? Спрашивает Ахмет. Где мне найти девушку, коня и соловья? Чтобы найти их, молвил старик, тебе придется вынести много мучений. Вот тебе платок, гребешок и зеркало. В трудный момент они пригодятся тебе. Больше ничем тебе не могу помочь. И опять старик исчез, как и прежде. Ободрился Ахмет и пошел прямо, никуда не сворачивая. На пути встретил он широкую и глубокую реку. Обойти эту реку нельзя, переплыть невозможно. Стоит Ахмет на берегу, раздумывает, как ему быть. И вспомнил он тут о подарке старика. Вынул платочек и положил его на воду. В тот же миг появился мост. Ахмет перешел на другой берег и пошел дальше. Оставим Ахмета в пути и вернемся к девушке. Когда Ахмет и девушка заснули, в тех местах появился див. Увидел он девушку, прельстился ее красотой. Увидел коня и соловья, решил их похитить. Подкрался он тихо, схватил девушку, схватил ксня и золотого соловья и унес в свой дворец. А теперь опять будем рассказывать об Ахмете. Долго ли, мало ли шел Ахмет, только завидел он вдали большой дворец. Пошел он ко дворцу, остановился возле ворот и слышит, поет его золотой соловей. Догадался Ахмет, что здесь и девушка и конь, золотые копыта. Пробрался он во дворец, тихо кругом, никого нет. Обошел он все комнаты и нашел девушку. Рассказала она Ахмету, что похитил ее див. А сейчас, говорит, дива нет, он куда-то ушел. Не стал Ахмет раздумывать, взял девушку и соловья, вывел из конюшни коня, золотые копыта и пустился в обратный путь. Немного погодя оглянулась девушка и говорит Ахмету, смотри, сзади нас появилось и летит к нам облако пыли. Оглянулся Ахмет и видит, облако клубится, растет и быстро приближается. Догадался Ахмет, это див вернулся в свой дворец, увидел, что нет ни тебя, ни коня, ни соловья, и пустился за нами в погоню. А див с каждым мигом все приближается, вот-вот налетит на них. И опять Ахмет вспомнил о подарке старика, вынул гребень и бросил его между собою и дивом. И сейчас же появился высокий, дремучий лес. Ахмет с девушкой, на одном конце леса, див, на другом. Рассвирепел див, кинулся в лес. Бежит он без пути, цепляется волосами за сучья, раздирает тело до крови. Долго он пробирался по лесу, пока выбрался из него. А за это время Ахмет успел уже далеко ускакать вперед. Разъярился див, еще быстрее бросился в погоню. Завидела его девушка и говорит, опять див нагоняет нас. Вынул Ахмет зеркало, размахнулся и бросил между собой и дивом. В тот же миг разлилось большое, бушующее море. Бросился див в море, хотел переплыть его, да не тут-то было. Волны высоко поднимаются, плыть не дают. Бился див с волнами, захлебнулся и утонул. А Ахмет тем временем продолжал свой путь, уже недалеко было и до владений падишаха джиннов. Девушка спрашивает, скажи мне, джигит, куда мы едем, куда ты меня везешь? Ничего не осталось Ахмету делать, пришлось открыть девушке всю правду. Я везу тебя к падишаху джиннов, говорит он. Стала девушка горько плакать и рвать в отчаянии волосы. Почему, говорит, ты не сказал мне об этом раньше? Не хочу я жить у старого падишаха джиннов. Стал Ахмет утешать девушку. Не плачь, не останешься ты у падишаха джиннов. Я обещал ему привести тебя и не могу не исполнить мое обещание. Но ты недолго будешь жить у него. Я тебя скоро увезу. Приезжают они к падишаху джиннов. Обрадовался старый джинн и говорит Ахмету. Ты исполнил свое обещание, за это я освобождаю тебя. Иди куда хочешь. А Ахмет не хочет уходить. Оставь, говорит, меня у себя работником. Джин наставил его у себя во дворце. Стал Ахмед раздумывать, как ему выручить девушку. Убежать с нею нельзя, догонит Джин. Победить Джинна невозможно, ни меч, ни стрела его не возьмут. Пришел Ахмед к девушке и говорит: «Ты спроси у Джинна, где находится его душа». Когда Джин вернулся, девушка встретила его ласковым взором, с улыбающимся лицом и спрашивает: «Скажи мне, где находится твоя душа?» Хитрый Джин сказал: «Если тебе так хочется знать, где спрятана моя душа, знай, она в метле, что стоит за дверью». Выждал Ахмед, когда Джин отправился спать, пришел к девушке и спрашивает: «Что сказал тебе Джин, где спрятана его душа?» Девушка говорит: «Джин сказал, что его душа спрятана в метелке, что стоит за дверью». Покачал головой Ахмед и говорит: «Нет, не верю я, чтобы его душа была спрятана в метелке. Надо это разузнать получше. Ты возьми метелку, обвей ее шелковыми лентами, оберни дорогим бархатом, укрась всячески. Когда Джин вернется, возьми метелку в руки и ласково ее поглаживай, будто она для тебя дороже всего на свете». Девушка так и сделала, как научил ее Ахмед. Украсила она метелку шелковыми лентами, обернула бархатом. А когда вернулся старый Джин, бережно взяла ее на руки. Увидел это Джин и спрашивает: «Что это ты так нарядила метелку? Соскучилась по тебе, вот и хожу с твоей душой, ношу ее на руках», — отвечает девушка. Засмеялся Джин и говорит: «Какая ты, однако, глупая. Да разве может быть моя душа в метелке? Ты сам мне сказал, что прячешь ее в метелке», — отвечает девушка. «Это я пошутил», — отвечает Джин. «Моя душа не здесь, она спрятана далеко-далеко отсюда. На запад от моего дворца есть озеро. Посредине этого озера – остров, а на острове – утиное гнездо. На том гнезде сидит утка. Под уткой 4 яйца. Вот в этих 4 яйцах и находится моя душа. Только никто и никогда не сможет добраться до этого острова. Его охраняют 4 страшных кабана, с клыками, подобными острым кинжалам. Одна только утка может пролететь к тому острову». Запомнила девушка все эти слова падишаха джиннов, ничего не забыла, а потом все пересказала Ахмеду. Ахмед говорит: «Вот теперь можно поверить его словам. Поеду искать этот остров, завладею душой джинна и освобожу тебя». Пошел Ахмед к джинну и говорит: «Служил я тебе долго, исполнял все твои приказания, теперь ты отпусти меня». Джин сказал: «Иди на все 4 стороны и возьми моего коня и вот этот кинжал». Выехал Ахмед из дворца и направился к тому озеру, где была спрятана душа падишаха джиннов. Едет он и видит: недалеко от озера какой-то старик пасет овец. Подъезжает Ахмед к пастуху, здоровается с ним, расспрашивает его о житье-бытие. Сколько лет он пасет овец, что видел за свою жизнь, что интересного в этих местах. Старик говорит: «Я пасу здесь овец уже 20 лет, а дальше никуда не захожу. Недалеко отсюда есть озеро. Вокруг него бегают страшные кабаны. Они рвут на клочки всякого, кто вздумает приблизиться к озеру. Сколько овец они у меня погубили. Поэтому я никогда и не гоняю мои стада в сторону озера». Выслушал Ахмед рассказ пастуха и очень обрадовался. Значит, не сбился он с пути и попал туда, куда ему и было нужно. «А долго ли еще ехать до этого озера?» — спрашивает он пастуха. «Я как раз туда и пробираюсь». Испугался пастух, стал отговаривать Ахмеда: «Сынок, дорогой не ходи ты туда. Лютые кабаны разорвут тебя на куски, как уж и многих других разорвали». Не послушался Ахмед пастуха, попрощался с ним и направил своего коня к озеру. Остался старый пастух в большой тревоге. Глядит он вслед Ахмеду и думает: «Какой молодой, красивый джигит, и пропадет ни за что». Подъехал Ахмед к озеру, остановил коня, а кабаны уже учуяли его, вылезли из болот и камышей, захрипели злобно и устремились все ему навстречу. Окружили со всех сторон и хрипят: «Знаем мы, зачем ты сюда пришел. Ну, давай померяемся силами.